Амедея Модильяни, «Девочка в голубом». Перед нами картина «Девочка в голубом» одного из самых известных итальянских художников начала XX века, яркого представителя парижской школы, экспрессиониста Амедео Модильяни. Эта работа не выбивается из множества работ мастера и вроде бы не вызывает какого-то особенного интереса. Все люди на полотнах великого экспрессиониста уникальны и похожи одновременно. В них столько общего, что начинаешь путаться. Вот его скульптурность форм, его знаменитая вытянутость лица, длинная шея, асимметрия положения рук и нарочитая схематичность деталей. Люди на его портретах отображены далеко не с фотографической точностью. Они не похожи на реальных. Скорее, художник воссоздает на полотнах характер, душу, добавляя то, чего в зеркале человек увидеть не может. Но все же «Девочка в голубом» стала героиней нашей постоянной рубрики «Медицина в искусстве». И не случайно. Начало Первой мировой войны Модильяни встретил в Париже. Он стремился на фронт, но получил отказ ввиду плохого здоровья. С 11 лет он страдал туберкулезом. В результате военные годы Модильяни провел в компании небольшой группы художников, оставшихся в столице. Завсегдатые в кафе «Ротонда» на Монпарнасе, среди которых были Пикассо, Хуан Грис, Хаим Сутин и Моисей Кислинг. Весной 1918 года из-за угрозы вторжения немецких войск в Париж Модильяни покинул столицу и вместе с Жанной и Бютерн, спутницей его последних лет, переехал на юг Франции. Там семья прожила около года. Там родилась его дочь, и именно там, в гостинице в Ницце, он и встретил маленькую девочку в голубом, героиню нашего сегодняшнего рассказа. Некоторые искусствоведы называют ее ангелом, вспоминая цитату самого художника. «Счастье — это ангел с грустным лицом». Девочка, вероятно, одна из дочерей трактирщика, стала виновницей небольшого происшествия. Малышку попросили принести бутылку вина, а она принесла лимонад. Возможно, именно с этим и связана такая поза ребенка. Ей неловко или даже стыдно. По всей вероятности, именно смущенный вид девочки вдохновил художника на написание портрета. Но давайте вглядимся в этот детский портрет. На нас смотрит девочка лет 8 с грустными голубыми глазами. Героиня в центре картины, на фоне серой стены и угла комнаты. Она в светло-голубом платье, волосы завязаны красной лентой. Ее голова немного склонена на бок, влево. Кажется, что взгляд обращен внутрь себя, а не на художника. Нет ни намека на улыбку. Пурпурный цвет щек сильно контрастирует с бледным цветом лица. Ярко-красные губы плотно сжаты. Девочка как будто с трудом стоит, поддерживая себя. Создается ощущение, что сложенные руки добавляют ей опоры. Кисти деформированы и кажутся большими. Пальцы на руках выглядят непропорционально толстыми. Для написания пальцев и мелких суставов кистей использован чистый красный цвет. Сочетание ее открытого взгляда, сложенных рук и немного косолапых ножек создает полное впечатление беззащитности. Но от чего эта беззащитность и этот румянец? От смущения или есть иная причина? Если отринуть версию о том, что девочка смущена совершенной ошибкой, то ее внешний вид вполне может свидетельствовать о наличии заболевания соединительной ткани. Такой вывод сделали изучавшие картину греческие врачи Бицори и Галанакис. Естественно, румянец на щеках у детей может быть следствием множества причин, например, атопического или сиборейного дерматита, или же солнечного ожога, или же обморожения. Однако бледно-голубые глаза и темные волосы нашей героини позволяют усомниться в том, что она могла легко сгореть на солнце. Да и обморожение в теплом средиземноморском климате Ниццы выглядит как минимум странным. Грустное, даже амимичное выражение лица ребенка и ее маленький рот с плотно сжатыми губами могут указывать на склеродермию. Красный цвет на губах наводит на мысль о волчанке или дерматомиозите. Системная красная волчанка, как известно, проявляется распространенной эритемой на скулах по типу бабочки. Тогда как для дерматомиозита характерна эритематозная гелиотропная сыпь, локализующаяся на лице, верхних веках и пространстве между верхним веком и бровью, симптом лиловых очков, часто в сочетании с отеком вокруг глаз. Также она локализуется на скулах, крыльях носа, в области носогубной складки. Артрит мелких суставов кисти — типичная клиническая находка при ревматоидном артрите, однако может встречаться при волчанке, склеродермии, дерматомиозите. При этом только при дерматомиозите имеются красные папулы Гатрона, которые находятся на костных выступах. Получается, искаженные кисти могут быть признаком всех четырех болезней, однако с покрасением связан только дерматомиозит. Действительно, клинический диагноз дерматомиозит наиболее правдоподобен, тем более что дерматомиозит у детей может долго ограничиваться только кожными проявлениями, хотя скованная поза, как будто вынужденная, дает возможность предположить и мышечную слабость. Увы, о будущем этой девочки мы тоже ничего не знаем. Дочь художника Жанны в биографии отца упоминала, что это была мимолетная встреча. Мы мало знаем и о самом Модильяне. Его привлекательная внешность, богемный образ жизни и смерть в 36 лет создали образ поэтического героя и стали почвой для множества выдумок и интерпретаций. Тем не менее, он признанный мастер, создавший уникальный стиль и вдохнувший жизнь и движение в каждый из портретов. Амедео не льстил своим моделям, поэтому, несмотря на гениальность и завидную работоспособность, так и не стал портретистом парижского высшего света. Он первым начал отображать то бессознательное, что есть в каждом человеке, попытался раскрыть тайну инстинктов, сохраняя только основные черты своих натурщиков, как в карикатуре, вытягивая лица и шеи и ослепляя глаза. Он создал свой индивидуальный стиль. Модильяне всегда писал людей, с которыми жил бок о бок или которых видел. В его поздних портретах палитра становится почти взрывоопасной. Чистый красный цвет для изображения пышущих здоровьем лиц деревенских мальчиков, почти чистые белилы для описания грусти умирающего от туберкулеза. Да, с одной стороны, девочка в голубом всего лишь тот же Модильяне, преувеличивший выраженность румянца на лице. Да, так бы и следовало сказать, если бы не изображение рук. Модильяне не был врачом, но, как любой настоящий творец, он был весьма наблюдателен. И стоит отметить, что с изображением рук Модильяне всегда был скрупулезен. Пропорции, формы движения, четкость линий, подбор цвета. В маленькой девочке в голубом кожа на руках, отображенная разным цветом, нечеткость линий, непропорционально большие размеры указывают на наличие заболевания, а именно на артрит. Маленькая девочка на портрете надежно хранит свои секреты, и мы никогда не узнаем однозначного ответа, была она больна или это художник так увидел свою героиню. Но кто нам мешает потренировать навыки наблюдательности?